Приветствую, дорогие братья и сестры. Мир вам. Слава Богу, что мы продолжаем встречаться и вместе служить Богу, смотря в одном направлении на Голгофу. Обычно мы это говорим в конце собрания, но я хотел предварить с праздником вас, дорогие друзья, который устроил нам Отец Небесный в Своем Сыне Господе нашем Иисусе Христе. И каково наше отношение к трапезе, которую мы будем сегодня вкушать, я не знаю, но мне хотелось бы, чтобы мы немножко взбодрились, чтобы мы, может быть, слишком успокаиваясь, не все думаем, не все осознаем. Давайте немножко посмотрим, постараемся посмотреть на себя, как смотрит на нас Господь. Тем более у нас есть перспектива все приводить в порядок. Итак, послание к Ефесянам, 2 глава, я называю эти 10 стихов гимном хвалы Богу нашему в Иисусе Христе, потому что здесь так красочно, так контрастно описано то, кем мы были и кем мы стали. Читаем Ефесянам 2 глава с 1 по 10. «Итак, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по вашим, нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Аминь. Это часть этой главы послания к Ефесянам. Дорогие друзья, мы знаем, кем мы были. Хочу сказать, мы знаем, кто мы сейчас и есть. Может быть, не совсем искренне, не совсем во свете Божьем, но тем не менее, мы знаем, кем мы были. И Господь нам напоминает, мы были мертвые. Не все люди любят слышать эту тему о смерти, о мертвости. И вот Господь говорит, мы были мертвые. И эта мертвость, она духовная в данном случае. Вы помните, в Эдемском саду Господь, когда говорит первому человеку, от всех плодов дерев ты можешь есть, кроме древа познания добра и зла. Ибо в день, в который ты вкусишь, что? Смертью умрешь. Хорошо, они вкусили, они умерли? Нет, они продолжали жить физически, но они умерли духовно. У них произошло моментальное разобщение с Богом. Они стали Его бояться, они стали убегать от Него, прятаться за дерева и так далее. Произошла духовная смерть по причине того, что они не послушались, и грех вошел в их природу, а через них и в нас, и мы потомки Адама и Евы. И вот здесь апостол Павел говорит с разных сторон, в чем мы мертвы были, да, по причине преступления и грехов. Но кто нас на это провоцировал? И он говорит во втором и третьем стихе как минимум четыре позиции, открывая. И вот в этих грехах и преступлениях мы некогда жили по обычаю мира сего. Дорогие друзья, слышали вы такое изречение? А я живу как все, я ничем не отличаюсь. Да, это знакомо нам, иногда мы, что-то покрывая самих себе, говорим, я хороший, я как все. Дорогие друзья, обычаи мира сего кем-то продиктованы, и Павел дальше говорит, по воле князя, господствующего в воздухе. Дьявол тоже инициирует в людях и пытается на нас это тоже переложить свою тенденцию, быть дальше от Бога, жить как все. И Он инициирует очень многие вещи. И Он действует, мы дальше читаем, в сынах противления. Это особые люди, которые очень большие программы выстраивают. Даже вот такое понятие, как мода, она продиктована определенными людьми, которые движимы вот этими духами зла для того, чтобы людей уводить от Бога, чтобы их направлять путем жизни по плоти, без раскрепощенной во грехе, в похотливости, в демонстрации своего того, что должно быть сокрыто, скажем так, прямо. Это вот третье направление. И мы слышим эти тенденции от людей наших, может быть. Почему ты одеваешься не так? Ты живешь не так? Ты разговариваешь не так? Вот эти сыны противления, люди противления, они окружают нас. И мы среди них жили, и слушали их, и жили, как они, и по преступлениям и грехам наших были мертвы. Мы были далеки от Бога, мы Его не искали. Мы думали, что эта стихия мира, она, ну, и нас увлечет, и это обычаи мира. Мы как все, и ничего страшного. Ну, не я первый, не я последний. И вот еще одна четвертая сторона открывается здесь, между которыми и мы все жили некогда по... Вот здесь уже к личности нашей обращается Господь, по нашим плотским похотям, исполняя желания, плоти и помыслов уже в нас самих. Греховные похоти и желания в нас самих. Иногда мы можем как-то оправдывать себя, вот меня кто-то соблазнил, вот дьявол виноват, и мы забываем, что мы сами по себе гнилые. И мертвы были, когда не знали Бога. Я помню, когда детей своих воспитывал, маленьких, я, наверное, уже рассказывал, спрашивал, сколько раз тебе говорить одно и то же. Нельзя это делать, это преступление, это грех. Кто тебя заставляет? И мой сын так и говорил, меня дьявол заставляет. Я-то понимал, что, может быть, он хотел, чтобы я вот все свое негодование к этому перевел на дьявола, но тут далеко до дьявола. Я говорю, слушай, вот как хитер даже ребенок, который знает, на кого стрелки перевести, кого виновным считать. А он-то хороший, пушистый, он ангел. Нет, плоть в детях наших от самого рождения, когда они кричат, требуя. Вы знаете, разные дети бывают. Если вовремя, вот только проснулись и не... дал бутылочку с пищей определенной, да, все, истерика. Есть дети, и мы удивляемся, их мало таких, но они есть. Ну, это разные характеры, видимо, в генах что-то заложено. Но вот этому грудничку маленькому говоришь, дорогая или дорогой, сейчас мама тебе приготовит, подожди немножко. И это дитё утихает и ждет. Я удивляюсь, я сам удивляюсь этому, я был этому свидетелем, дорогие друзья. Итак, дорогие друзья, плоть в нас, и мы пропитаны плотью греховной, и по этой причине Господь нас называет мертвыми. Мы были вдалеки от Бога. И вот здесь перелом наступает. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас кого? Мертвых по преступлениям опять возвращается, подчеркивает эту истину, оживотворился Христом. Чем мы заслужили? Чем мы особенные? Ничем. Чем мы заслужили? Ничем. Мы чада гнева, мы преступники перед Богом. И вот Господь нас вот таких мертвых оживотворил со Христом. Благодатью, бесплатно, даром мы спасены. И воскресил с Ним мы новое творение, мы воскресшие для Бога из мертвого состояния. Мы теперь знаем Бога. То мы были отчуждены, а теперь мы знаем Бога, мы соединены с Ним, мы любим Бога, мы, проснувшись, ищем Его через молитву, через чтение, через планы какие-то, где сделать что-то доброе, на что Господь нас побуждает. И Он воскресил с Ним, и дальше, более того, Он на перспективу, написано, посадил нас со Христом на небесах. Друзья дорогие, мы ходим по земле, но Господь нас видит уже сидящим на небесах, и для каждого из нас там забронировано место. И я удивляюсь этой действительно вот преизобилующей любви Божьей. Кто я такой? Это при всем том, что я не знаю, чем закончится моя жизнь, я прошу только в милости Божией, Его водительство, руководство, сохраниться на этом пути, следовать за Богом, чтобы не отступиться, чтобы не ожесточиться, чтобы не улечься и не уйти на прежние пути и не потерять спасение. Есть такое выражение «спасен однажды, спасен навсегда». Дорогие друзья, и вот здесь Господь перед нами ставит некоторую задачу. Вот на этой теме можно было бы сказать «аминь», потому что, друзья, мы были преступниками, стали спасенными, прощенными и посаженными, да? Как хорошо! Но вот после покаяния мы живем дальше. Жизнь продолжается, и жизнь ставит перед нами новые задачи. Мы встречаем то, на что они рассчитывали, и видим то, что не думали увидеть. Что же мы видим по жизни? И это до конца нашей жизни. Что же мы видим? Послание к римлянам, 8 глава, 1-2 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Друзья мои, этот стих написан верующим, нам. Обратите внимание, акцентируем еще раз на эту истину свое внимание. Итак, нет ныне никакого осуждения кому? Верующим, которые во Христе Иисусе. Но во Христе Иисусе можно по-разному жить. Можно называть себя христианином и жить по-разному. И вот здесь апостол Павел, будучи движим Духом Святым, вот делает этот водораздел. Как же во Христе можно жить? А он говорит, можно жить по плоти, оказывается, а можно жить по духу, называясь христианином, находясь в списках члена церкви и думая о себе, что вот я и сейчас пришел до вечери участвовать, но это ж праздник для меня, и не думает, а моя жизнь, она достойна. А ведь Господь призывает к тому, чтобы мы исследовали самих себя, испытывали, готовили себя к вечере. И если видим недостоинство, чтобы мы не участвовали во благо же нам, прежде чем мы исправим ситуацию, не попросим прощения, не примиримся и так далее, и так далее. И вот здесь апостол Павел говорит, нет никакого осуждения. Кому? Тем, кто во Христе. Оказывается, во Христе можно попасть осуждению. Вы понимаете, о чем здесь говорится? А Павел говорит, да, можно попасть осуждению, но нет никакого осуждения тому, кто во Христе Иисусе живет не по плоти, а по духу. И вот здесь перед нами серьезнейшая задача стоит. Господь говорит, хочешь быть жив, живи по духу. Равнодушен и хочешь маску надеть, и перед людьми казаться хорошим, но передо мной не шибко ты хочешь быть похожим на меня, по плоти умрешь. И вот смотрите, что дальше мы читаем. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Как все просто на самом деле, дорогие друзья. Если мы любим Бога, если мы хвалимся нашим Господом Иисусом Христом и хотим жить по Его законам и преображаться в Его образ, надо в этом желании, в этом состоянии постоянно пребывать. То есть, как здесь написано, пребывать в Духе жизни. В Духе жизни. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе в данном случае тогда освобождает меня от закона греха и смерти. Когда мы в бодрствовании, другими словами, мы в слове, мы в молитве, мы в желании преображаться, дорогие друзья, многие искушения от плоти со всех четырех сторон, о которых мы читали к Ефесянам, ни дьяволу не соблазнить нас, ни обычаи мира на нас не влияют. Не те сыны противления, не плоть. И все искушения отскакивают от нас, как мы пользуемся таким выражением, горох о стенку. Оно вот пролетает мимо, и все. И нас не задерживается в нас, правда же? Как только мы закон Духа жизни немножко угасаем, мы меньше пребываем в том, к чему призывает нас Господь. Что происходит? А происходит по закону весов. Мы, как душа, не можем быть абсолютно свободны и ничем не заняты. Мы либо тем заняты, либо другим. Если мы законом Духа жизни заняты, плоти нет места и всем делам плоти. Как только мы начинаем засыпать, плоть просыпается, берет реванш и, как правило, побеждает. И Господь об этом очень много говорит через свое Писание. Что же это за дела плоти? Просто прочитаем, чтобы нам вспомнить. Послание к Галатам, 5 глава. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, они не могут ужиться». Вот эти две разные природы, разные два закона. «Так что вы не то делаете, что хотели вы». И дальше, 19 стих. «Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас», Павел говорит, «предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Кому это написано? «Однажды вкусившим, как благ Господь». Царство Божие не наследуешь. Это при всем том, что там место для тебя. Друзья, я не могу точно сказать, как это все происходит, но Господь говорит, чтобы мы не засыпали, не успокаивались ложными убеждениями, чтобы мы жили по духу. И если мы, называясь христианами, однажды покаявшись, идем путем плоти, живем, то смертью умрете. Давайте возвращаемся к Римлянам, 8 глава, опять читаем, дорогие друзья, 5 стих. Законы духовные, я ничего нового не читаю, мы это знаем, мы просто вспоминаем, напоминаем, чтобы нам вкушать достойно заповедь. 5 стих 8 главы к Римлянам. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». Ну да, логично. «А живущие по духу о духовном». Да, конечно. О чем мы сейчас на собрании рассуждаем? Только о хорошем, о Господе. Да? Почему? Потому что мы пришли в эту среду, мы пришли в церковь, мы пришли, чтобы здесь не седаться. Потому что это святое место, где Господь провозглашает Слово Свое, живущие по духу, о духовном. Но вот когда мы вышли из дома молитвы, здесь написано «живущие по духу размышляют о духовном», наша возможность пребывать в духе, она заканчивается, потому что Михаил Михайлович уже мы не слышим, он уже сказал проповедь, и уже пошло после 12 время моей свободы. И я уже могу жить, как хочу. Вот что происходит. И наша жизнь может меняться. Здесь 2 часа мы в духе, здесь мы размышляем о духовном. А что потом происходит? И вот дальше он говорит: «Помышления плотские – суть смерть». Вы понимаете? Страшно. Страшные слова. Помышления. Что ты сделал? Я ничего не сделал. Вы знаете, я когда свидетельствовал одному человеку на работе, он еврей, Сергей, звать его, и говорит: «Алексей, все это ты знаешь, на самом деле, как все чудесно, как хорошо. Но что сделать с мыслями, которые в голове крутятся, которые ты не видишь, никто не видит, не знает? А я знаю, что там черви копошатся в этих мыслях». Вопрос резонный. И мы иногда говорим: «Что ты сделал?» «Да нет, я ничего не сделал плохого». «Слушай, ну что-то не то, что-то не то». «Слушай, о чем ты думаешь?» Мы тоже такие вопросы иногда задаем, чтобы как-то раскрыть ситуацию. «О чем ты думаешь? Какие мысли у тебя?» И вот человек начинает прятать вот этот вот сам корень. Что же там у него в голове происходит? А Слово Божие говорит: «Помышления плотские – суть смерть». И, может быть, вопрос надо бы задать: «Слушай, сейчас твое состояние не к смерти, помышления твои не к смерти». Мы не задаем так вопрос, но Слово Божие нам задает так вопрос и предупреждает: «Помышления плотские – суть смерть». Для тебя, верующего, смерть. От той смерти, от которой тебя спас, ты в нее можешь вернуться. А помышления духовные – жизнь и мир. Потому что помышления плотские – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А мы это можем определить как раз по нашей жизни. Если по плоти, то нету в нас Христа. Ему там тесно, мы огорчаем Духа Святого, оскорбляем Его. И поэтому мы чувствуем себя одинокими, мы чувствуем себя потерявшими мир, мы чувствуем, что-то произошло, трещина в моих взаимоотношениях с Господом произошла, как и у Адама. Почему? Грех вошел. По плоти что-то. И вы знаете, я перестал молиться. Иногда я молился так. Я сегодня, кстати, услышал эту молитву. И хочу вот это сказать. Я раньше молился так. Господи, Ты видишь мое сердце. Если я где-то согрешил, я часто молился таким. Вы знаете, прошло время, вот это «если» я выбросил. Потому что я понял, что это игра, и это лукавство перед Богом. Это я перед Богом пытаюсь показаться хорошим. Но если, друзья мои, да, мы знаем ход наших мыслей, наши дела, наши желания, планы. И кого мы хотим обмануть Бога, если? Надо говорить: Господи, я согрешил. Грех, Господи, помыслы были греховны. Прости, не надо если. Да тем более, Слово Божье говорит, все мы много согрешаем. Кому это сказано? Мне, нам, детям Божьим. Поэтому, дорогие друзья, если Христос в вас, то тело мертво для греха, мы читаем дальше, но Дух жив для праведности. И вот апостол Павел, я заканчиваю те мысли, которые Господь мне дал. 12 глава, это уже послание к римлянам. Павел говорит: «Итак, умоляю вас, уговариваю». Он это слово означает «уговариваю». «Милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Он умоляет: не сообразуйтесь с веком сим, не живите по плоти, не будьте соответствующими им. Это слово означает «сообразоваться», это значит становиться подходящим или соответствующим. Живите так, чтобы и ты, и другие люди, и неверующие могли видеть: вот этот человек, другой человек, он одет не вызывающе скромно, он разговаривает речь чистая, он в грязных, в анекдотах не участвует, он зарадуется только истине, не радуется неправде. Он особый человек, этот человек, наверное, знает Бога. Вы знаете, некоторые люди стесняются того, что не христиане, и поэтому как-то вот смазывают свои грани, чтобы не засветиться. Я христианин, к сожалению. Опять-таки, это плотское настроение, плотское направление. Дорогие друзья, мы должны хвалиться Богом нашим и о Нем говорить всем своим существом, языком, куда мы ходим, что мы слушаем, о чем мы говорим, с кем мы вместе в компаниях, в чем участвуем. Все должно свидетельствовать об этом, что мы избранные дети Божии, которые живем, люди не скажут, они не знают этих понятий, но мы это знаем, и Слово Божие, что мы живем по Духу. И противно нам все то, что по плоти. Итак, Павел говорит: не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Преобразуйтесь каждый день, меняйтесь каждый день. Каждый день этот процесс должен происходить. Познавайте, что есть воля Божия, благая, совершенная. Для чего? Чтобы ее исполнять, чтобы совершать то, к чему Господь нас призывает. И последний стих из последней главы книги нашей святой, которую Господь нам подарил, книги Библии, 22 глава Откровения. Дорогие друзья, Господь говорит: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Праведный, а мы, наверное, себя причисляем к таковым, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Пусть Господь нас в этом благословит. И пусть это желание будет нашим девизом, дорогие друзья. И если даже мы сегодня были, не думая глубоко участвовать, и сейчас стоим перед вопросом: а ведь я плотской человек, Как мне участвовать? У нас есть возможность сейчас склониться перед Господом в молитве и помолиться Ему, открыв Ему сердце. Может быть, кто-то вслух, может быть, про себя. Это не имеет значения, потому что Господь читает мысли и слышит наши молитвы втайне. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы всем собранием святых могли участвовать, и не было того, кто бы вот оказался немножко с неразрешенными вопросами, не участвующим. И будем себя всякий раз к этому готовить. Да благословит Господь нас, дорогие друзья, не терять страх Божий, бояться потерять эту чистоту, святость, Его присутствие в своем сердце. Для этого, чтобы Он жил, мы должны желать жить по Духу, ненавидеть жизнь по плоти. Аминь.